Прогулка. Прогулка на лодке. Но разрешат ли мамы? Разрешили. Когда? Сегодня. На лодке? На лодке. До города. С завтрака и до обеда. Вся детвора до 14 лет и я. На лодке до анонимного города. Если успеем, далеко. Кто с нами? Эта малышка тоже хочет. Ну хорошо. И малышка? Ничего, даже лучше, легонькая. Но дошкольник тоже хочет, он не поедет. Почему? Вы его возьмете? А при чем здесь я? Лодка его возьмет, если хочет, не я. Но он не слушался. Если не слушался на суше, может, будет дельным моряком на воде. Ну и оставим его дома, что станет он послушным. Но ведь он вас обидел. Было дело, помню, оскорбил словом, но в состоянии аффекта побежденный. Мстить побежденному. Защищался. Это его право. Мужественно сражался и сильный. Выучки только ему не хватает. Я только тяжелый вес и многолетняя сноровка. Победа досталась нелегко. Я уважаю своего рыцарственного противника. А оскорбление я вычеркнул из памяти. Но при одном условии. В лодке будешь сидеть рядом со мной. Согласен? Я согласен. Дай руку. Дал. А мамочка, видишь, пан доктор добрый. Поблагодари, слушайся. Лодку считают в усадьбе солидной и надежной, рыбака-гребца опытным. Я автор книжки «365 способов, как предохранить любимое чадо от несчастных случаев в будни, воскресные дни и праздники», и плаваю, как Валисевич, как Кусацинский. Валисевич Станислава и Кусацинский Януш, польские легкоатлеты, олимпийские чемпионы 1932 года в беге. Значит, только хорошая ли погода, а свитерок, отворок, устойчива ли лодка и шапки от солнца, управлюсь ли с такой оравой и по первому слову, и точно к обеду, потому что тревожно, и уже больше никогда, никогда до седых волос и лысины. Доверили мне мамы, тети, бабушка. Сим приношу им благодарность. Но... новая, иная серия вопросов. Взять ли футбольный мяч? Скаутский ножик, альбом с марками, а собака с нами, ведь ей тоже еще нет 14 лет. Я в этой кутерьме и суматохе вождь хладнокровный, столб предвидящий. Я овладел положением, кто с кем в лодке, кто на носу, кто у руля, и не пить воды, и не высовываться. И, пожалуйста, запасные штанишки для малолетней команды. И шепотом мальчикам порекомендовал сделать про запас. Дошкольник заупрямился, что он уже как раз только что ему не нужно. Я спрашиваю, ты сделал? Да, покажи язык. Не захотел, предпочел сходить еще раз. Девочки тоже церемонились, что они взрослые и такие эфирные, но тоже сходили, про запас. Embarquement. С французского посадка. Считаю. 1, 2, 6, 8. Хоть буря воет вокруг нас. Маленькое недоразумение, она не хочет рядом с ним, а он не хочет позади. Лодка слегка качнулась, малышка при мне, дошкольник с палкой предпочел бы робко не при мне. Сирена, свисток, трогаемся. Плывем, машем, тихо. Она, чья тетя была за границей, обиделась уже два раза и сейчас первая нарушила идеальную тишину. «Пан доктор, он высовывается, он выпадет, он брызгается». Произошло нечто в высшей степени неуместное. Дошкольник показал язык. «Уже начинаешь? Погоди, скажу твоей маме». «Я говорила, что так будет. Ты больше с нами не поедешь. Он брызгается». Дошкольник медленно водил палочкой по воде, но теперь он по-настоящему трахнул. «Видите, что он делает? Ох, он все платье мне! Не хочу здесь сидеть!» Твердо говорю дошкольнику, не брызгай. «А она, отберите у него эту палку». И опять твердо ей. «Не диктуй, что мне делать, знаю сам». А дошкольник, разумеется, гребет этой своей палкой и спрашивает, «Сколько раз повторишь?» «Что сколько раз?» «Ну, чтобы я не брызгал». «Не понимаю». А он нетерпеливо, «Сколько раз, а потом дашь мне кляпса по лапам?» «Один раз?» «Ах так. 3 раза повторю, я всегда так. 3». «А то, что ты уже сказал считать?» «Ну да». Легонько ударил палкой по воде и спрашивает, а это считается? Нет, легко можно. А она, недовольная, хочет пересесть. Лодка слегка накренилась, маленькая соседка крепче сжала мне руку. И это был единственный инцидент. И опять глубокая тишина. Тишина. Виды. Все новые пейзажи. Плеск. Вода, искры, голубизна. Зелень, песок берегов. Тишина. Плывем. Я улыбаюсь. Управлюсь ли я с этой аравой? А с чем тут управляться? Человек — тихое, доброе, спокойное, милое, немного наивное существо. Только бы не дразнить, не обижать, не подстрекать, не принуждать. Даже она и он теперь тихонькие. Думаю, странное слово — опека. Откуда взялось, кто его выдумал, почему? Разве надо допекать и припекать, чтобы понять друг друга и прийти к согласию? «Пан доктор, а драконы есть?» «Не думаю». «А были?» «Историки о них не упоминают, а до потопа были звери». «А потоп был?» «По-разному бывало». «А может, на никому неизвестном острове есть дракон?» «Сомневаюсь, человек весь мир обшарил». «А как я расту?» «Это долгая история. Может быть, когда-нибудь вечером расскажу». «А у жабы может быть насморк?» «Если взглянешь на молнию, можно ослепнуть?» «Кто сильнее, акула или крокодил? А бывают ядовитые деревья? Далеко до города?» Причаливаем. Полянка. Булка с творогом. Игра в два огня. Малышка рвет цветы. Букетик для мамочки. Жалею, что нет нитки, но, к счастью, есть шнурок. Может быть, добавить несколько листочков в букет? Не хочет. А ты попробуй. Попробовала. Красиво? Кажется, да. Дошкольника выкинули из игры, мешал и чуть было мяч не потопил, сидит грустный. Увидел муравья и посыпает его песком. Я его мучаю? Видишь ведь, убегает. Маленькие дети часто мучают муравьев и бабочек, даже кур мучают. Не понимают еще, маленькие. Тишина. Река течет. Букетик для мамочки, да, с зеленым красивее. И там поодаль игра в два огня. А дошкольник, хватит, пускай живет. «Иди себе, муравей. Скажите, пан доктор, чтобы я с ними играл». «Ну как я им скажу, раз они не хотят? Ты же им мешал?» «Но вы можете приказать». «Не могу приказать, потому что это их мяч и их игра». «Но ты же доктор. Они здоровые, а игра — это не градусник и не грипп и не аспирин. Сам иди, может, и примут». Приняли на пробу. Одна она не хотела, потому что он ей в лодке язык показал и платье забрызгал. Присела рядом со мной и говорит, что ей скучно, что на будущий год они с тетей поедут в Монте-Катане. Правильно, Монте-Катине. Что там все удобства, и в каждой комнате в Монте-Катане есть ванна и культура, и вообще все там электрическое. Тетя любит только Ривьеру и настоящее море. Ну да, но и тут красиво. Я, например, не жалею, что сюда приехал, хотя тоже хотел в горы. Нет, она жалеет, потому что вода в реке грязная, и девочки неискренние, а мальчики ребячливые и плохо воспитаны. Когда было мороженое, они вели себя так, как будто никогда не видели мороженого. Все примитивно. Мы оба вздохнули, она и я. Они играют, мы беседуем. Не доехали мы до города, поздно было. Вроде бы легкое разочарование. Тот хотел купить новую батарейку для фонарика, та что-то в аптеке для мамы, а этот какой-нибудь сувенир. В городе, конечно, есть исторические руины и даже, может быть, древняя пещера. Надо бы посмотреть. Как же после каникул и сочинение без руины памятника? Как ты ни старайся, а учительнице подавай поинтереснее, словно это твоя вина, что нет руин. Значит, все-таки немножко разочарованы. Но согласились, что приятно, и что в первый раз лучше вернуться вовремя, и надо на целый день с котлетами, через неделю, а может даже завтра, пока хорошая погода. Правда? Правда, но не со мной. Завтра исключено, через неделю — не знаю. Видите ли, обязательство, установленный срок, вербум. Вербум с латыни — слово. Нельзя легкомысленно давать обещания. Признали, что я прав. Неделя? Можно не дождаться. Может, война и отравляющие газы? Ну-ну. Да, чуть не забыл. Кто-то из вас спрашивал, может ли у жабы быть насморк. А она, кажется, это ты сказала, глупый. Кто-то рассмеялся, а ему стало стыдно. Вопрос застал меня врасплох, и я не ответил. Так вот, я не уверен, я должен еще поискать в книгах. Но думаю, у жабы может быть насморк. Этот жабий насморк не такой, как у людей. С чиханием или без чихания я не знаю, Но жабы имеют дыхательные пути, значит, вполне возможно такое или иное воспалительное состояние. Потом развернулась дискуссия на тему, что приятнее, чихать или зевать, что больше докучает, кашель, хрипота или икота, что хуже, когда болит зуб или живот, веснушки или комары. Мы приняли в лодке решение создать научное общество. К примеру, спрашиваешь, как растет человек, либо мозг, либо поэт. Мы можем собираться после обеда или вечером, даже без председателя или телефона. Кто хочет, присутствие не обязательно. Дошкольник тоже. И малышка тоже, если позволит мамочка. Каждый человек, даже из 4 или 5 класса, по-другому будет понимать, если хочет слушать. И даже имеет право заснуть. Я тоже временами засыпал на научных заседаниях. И мы вернулись. Никто не пропал, даже пальтишка. Не погиб в пучине, без дождя и образцово-сухие. В шляпках возвращаемся даже за полчаса до обеда. Очень важная была прогулка на лодке. Словно и ничего, а важная. Словно и ничего, но она уже знает, что зеленые листочки в букете красиво, а он не засыпал песком муравья. Кто знает, может, этот муравей тоже только что вернулся домой и тоже рассказывает о своем приключении, но он спасен и живет. Дошкольник спрашивал, знаю ли я все. Я только немного. Вон столечко, десятичную дробинку. Попытаюсь объяснить, я знаю 5 способов не драться. Наверное, их больше, а я знаю 5, но испытанных. Примечание. Когда я с детьми, я их спутник. Они — мои спутники. Мы говорим или не говорим, мешают те, которые хотят верховодить. Мой час и его час, когда мы вместе. Наш общий счастливый час жизни, мой и их. Он не вернется.